Я с удивлением увидел, как длинная волосатая рука схватила мое яблоко. Обнажились чудовищные зубы, и в один миг плод был проглочен. Я нахмурился, изо всех сил стараясь казаться суровым, и строго распорядился: «Дайте им корзину фруктов и свежей воды в чистой плошке». Надсмотрщик расхохотался и сказал: «Такие дикие звери должны есть мясо. Это же видно по их силам из его рук плеть». И наотмашь хлестнула спорщика по лицу, гневно воскликнув: «Как ты смеешь так разговаривать со своим господином?» Раб испугался и сердито уставился на нас. Затем, явно желая выставить меня перед другими служителями в смешном свете, он притащил целую корзину фруктов и вывалил их в клетку. Исголодавшиеся животные мгновенно оживились и сожрали всю эту кучу за какие-нибудь 2 минуты. К моему удивлению, они не оставили даже виноград, который тоже оказался в корзине. Это так поразило надзирателей, что все они сгрудились у клетки. Никто больше не насмехался над моими приказами. Вскоре я обнаружил, что мои подчиненные не только неопытны, но еще и равнодушны, жадны и на редкость ленивы. Все они, начиная от надсмотрщиков и кончая последним рабом, считали своим долгом воровать еду, предназначенную животным. Зодчий, который проектировал Нерону амфитеатр и сидел за его постройкой, посчитал ниже своего достоинства заботиться о клетках и вольерах. Только когда он увидел мои рисунки и из разъяснений Сабины понял, что речь идет не больше, не меньше, как о застройке целого квартала, тщеславие его пробудилось. Теперь у нас не оставалось времени ни на что другое. Мы полностью посвятили себя зверям. А Сабина однажды даже поместила 2 крошечных львят на нашем с ней ложе и заставляла меня кормить детенышей из рожка молоком. Что касается наших супружеских обязанностей, то мы напрочь забыли о них за всеми хлопотами, ибо руководство зверинцем оказалось делом и увлекательным, и ответственным. Когда зверинец был приведен в порядок, животных стали правильно кормить, а служители научились с ними обращаться, пришла пора подумать о программе грандиозного представления. Тем более, что день открытия амфитеатра приближался с ужасающей быстротой. Мне уже столько раз приходилось видеть выступления хищников, что я твердо усвоил: для охотников они не опасны, а для зрителей всегда захватывающе интересны. Так что за жизнь детей я не боялся и мог смело выбирать тех зверей, которые будут драться друг с другом и с охотниками. Выбор мне предстоял трудный, ибо публика ждала диковинных сочетаний сражающихся хищников. Самые большие надежды я возлагал на всяческие трюки прирученных зверей. И так как ко мне на службу действительно относились опытные укротители из разных стран, я мог надеяться, что предложу зрителям нечто удивительное. Однако сохранить в тайне номера с дрессированными животными оказалось весьма непросто, поскольку от посетителей не было отбоя. Тогда я решил взимать налог за вход. Деньги эти я стал тратить на нужды зверинца, хотя преспокойно мог бы забирать их себе, поскольку идея была моя. Впрочем, платили не все. Дети и рабы приходили к вольерам бесплатно. За неделю до открытия меня навестил хромой косматый человек. Стоило ему заговорить, как я узнал в нем Симона волшебника. Из бивчего рассказа старика можно было понять, что целебная сила его иссякла, а с ней исчезли и поклонники. «Дочь его, — утверждал Симон, — погибла от происков одного врага-волшебника. Но главное, христиане преследуют его с такой лютой ненавистью, что он впал в глубокую нищету и не знает, будет ли ему где голову преклонить на старость лет. Потому-то он и решил напомнить о себе, продемонстрировав умение летать.